Друзья, я хочу прочитать первая книга Парапоминон, 28 глава, 9 стих. Это тема нашего молодежного общения. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его. А если оставишь его, он оставит тебя навсегда. Знай Бога, служи ему, ищи его». Тема нашего молодежного общения. Друзья, я читал этот стих, и как-то он... какой-то отпечаток на меня вот возложил. Если я задам вопрос, знаем ли Бога? Конечно, знаем. Сможем что-то о Боге рассказать? Братья, сможете о Боге что-то засвидетельствовать? Сможем. Служим Богу? Конечно, служим. В церквах молодежь служит Богу. Ищем Бога? Конечно, ищем. И вроде бы стих не для нас. Это, наверное, для кого-то из тех, кто совсем Бога не знает. Друзья, вот тут написано так. «Ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей». Почему-то Давид не сказал Соломону, что «Соломон, Бог видит твой труд, как ты будешь трудиться для Бога, и Бог оценит, как ты знаешь Бога или как ты служишь Богу». А вот как-то Соломон говорит Давиду, что Давид говорит Соломону, что Господь знает все сердца и испытывает сердца и знает все движения мыслей. Друзья, Господь знает все движения мыслей. Оказывается, насколько мои мысли двигаются, а двигаются они очень быстро, зависит то, как я служу Бога, как я ищу Бога и как я знаю Бога. Все зависит от моих мыслей. Друзья дорогие, Господь так устроил человека, посмотришь на любого, один красивее другого. Прекрасно Бог создал человека, видимую сторону. А вот внутри мысли Бог сокрыл. Вы не знаете, о чем я мыслю, и я не знаю, о чем вы мыслите. Псалом 93, 11 стих говорит, Господь знает мысли человека. Друзья, я бы хотел, сегодня я буду говорить о мыслях. Господь знает мысли человека. Почему говорить о мыслях сегодня хочу? Потому что это то тайное, что не знаю ни я, ни вы, но знает Господь. Друзья, мысли – это то, у человека часто бывает борьба в этом вопросе. С мыслями. И человек бывает борется, а мысли бывают нехорошие. И человек борется, и нету победы. И бывает, мысли ведут к плохому. Я не хотел бы плохие примеры проводить, хотя их очень много. Какие-то проскочат у меня примеры плохие, вы простите меня уж. Но мысли, они бывают, человека одолевают. Слово – это выраженная мысль. То есть то, что было в мыслях, человек выразил через слово, да? Это уже слово. Братья сегодня сказали мне, слово не воробей, выпустишь, не поймаешь. Сказал я и все, теперь это уже не споймаешь, выпустил. Друзья, а мысли можно не выпустить. Мысли могут остаться в голове, и они могут гнездиться в голове. Это мысли, а слово уже все, выпустил, все. Вы помните Матфея, 1 глава? 20 стих, написано об Иосифе. Там сказано, когда он помыслил это, отпустить Марию, все ангел Господень явился и ему сказал. Братья и сестры, Иосиф только помыслил. Иосиф еще ничего не сказал Марии. У него просто мысль была. Ангел Господень явился и все. Я не знаю, у нас много мыслей. Являлся ли ангел, останавливал кого-то? Братья и сестры, этот стих говорит, что Господь знает все наши мысли. Вот мы даже не придаем значения. Но человек всю свою сознательную жизнь, он мыслит о чем-то. Он находится в размышлениях. Он идет дорогой, размышляет. Он засыпает и тоже размышляет. Пока глаза не закрыл окончательно. И потом движение мысли не останавливается. Утром просыпается, у него сразу планы, сразу мысли, что сделать, как сделать. Братья и сестры, всегда человек, пока живой, он всегда мыслит. И вот Господь все эти мысли знает. Псалом 138, «Ты разумеешь помышления мои издали», пишет Давид. То есть Давид осознавал то, что Господь каждую мысль его знает. Хорошая эта мысль или плохая эта мысль, но Господь знает эту мысль. Братья и сестры, мне кажется, если бы нас преследовало вот это вот понятие, что Господь знает наши мысли, мы в своих мыслях бодрствовали бы. Бывает, человек не бодрствует над своими мыслями, и поэтому мысли бывают не весьма хорошие. И человек не придает значения, а этого никто не знает. Друзья, я хочу сказать, что Библия говорит, Бог говорит, знаю мысли твои. И вот примеры, когда Господь знал. В Луки 9:47 написано, Иисус, зная помышления их, сказал им. Братья и сестры, Господь знает помышления. И вот Он даже сегодня присутствует здесь, и Он знает, о чем мы мыслим. Вчера брат хороший пример привел, о чем он мыслил во время собрания. И мне кажется, что у него негодование на пресвитера даже было, что он так рано закончил. Он бы еще размышлял. Друзья, но это каждый из нас может быть на этом месте. Каждый из нас может быть на этом месте. Друзья, мысли, они дают направление жизни человека. То есть, о чем человек мыслит больше всего, друзья, вот в эту сторону человек и клонится. Мысли дают направление жизни человека. Исайя 32 глава, 8 стих. «Честный мыслит о честном». То есть человек честный, справедливый человек, он мыслит о честном. У него лжи нету. Он не стремится, не мыслит кому-то ковы построить как-то. А он мыслит только о честном. Он какой вот сам человек, вот такой образ жизни у него. Вот об этом он только и мыслит. Друзья, не может честный, праведный человек мыслить о чем-то нехорошем. Каков человек, таковы и мысли его. То есть человек, какие мысли человека, таков и сам человек. В притчах 21 глава 5 стих написано, «Помышления прилежного стремятся к изобилию». То есть человек прилежный, он во всяком деле прилежно все делает. Друзья, я хочу сказать, что вот наблюдая за молодежью, но сталкиваясь или поручая какую-то работу сделать, вот не вся работа выполняется прилежно. Вот так вот, ну поручили сделать, а, ну хорошо, сейчас сделаем. Понесли, бросили, кинули, ну поручили. Ну. Друзья, поручили посуду помыть, помыли посуду, расставить, не расставили, перетереть, не перетереть, и так. Я не знаю, как здесь вы моете, я не заходил на кухню еще. Друзья, ну, в общем, можно каждое дело делать прилежно, а можно делать, ну, поручили, ну, сделал. Друзья, прилежный человек, он стремится к изобилию, Священное Писание говорит. То есть, он мыслит об этом, его мысли об этом. Первое царство, 18:25, сказано о Сауле. Саул делает прекрасный шаг в своей жизни. Он Давиду предлагает свою дочь. Друзья, братья, ну кто б не хотел быть зятем царя? Ну, царский дворец в твоем распоряжении. Царя не стало. Зять царя, ну самый близкий к царю. Даже можно войти к царю без приглашения как-то. Или на пир пригласить царя к себе. Но это родственник царь твой. Какие-то отношения особые у него. И вот Саул предлагает Давиду, чтобы Давид был зятем царя. Друзья, хорошее предложение. А, братья? Хорошее предложение. Хорошее. Обеспечен на долгие годы. Друзья, что двигало Саулом, чтобы сделать Давида царем своим, зятем своим? Хорошие мысли или плохие? А? Плохие мысли. Друзья, дело хорошее, а двигают плохие мысли. Написано, им Саул имел в мыслях погубить Давида. А как погубить Давида? Ну как убрать Давида? Давид мешает ему. У него мысли все вот работают убрать Давида, погубить его. И он принимает коварный шаг. Вот слушай, я ему отдам свою дочь. Свою дорогую, любимую дочь отдам ему. Но Давид знает, что надо какой-то подарок царю или что-то там, вена какое-то ему надо. Ну это как я могу стать за этим царя? Да без проблем, там 100 филистимлян, пойди убей и все. Саул знает, что один Давид против 100 человек не справится. Кто тогда убьет Давида? И Давид думает, и Саул думает, я отправлю его туда. Пусть филистимляне его убьют. Друзья, ну, Бог был с Давидом, написано. Вот сказано, вроде бы и хороший план у Саула был, дочь свою отдать, но мысли были совсем другие. Он хотел его убить руками филистимлян. Друзья, в мыслях имеет одно, и вроде бы говорит, красивое и хорошее. Это грех перед Богом. Бог разрушил это дело Саула. Друзья, вот бывает так вот, мысли у человека коварные, плохие, а слова вроде бы и хорошие. Но самое лучшее, давайте я свою дочь отдам. Мне очень сильно нравится стих послания евреям, 11 глава. Я хочу даже его прочитать. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится, называя себя их Богом. И выше стих. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться». Друзья, сказано, если бы в мыслях они имели то отечество, из которого вышли, то у них было время возвратиться. Но у них в мыслях было что? Они стремились к лучшему, то есть к небесному. Друзья, в мыслях у них было другое. И эти мысли влекли их туда, вперед влекли. Братья и сестры, я уже сказал, что мысли дают направление жизни человека. Поэтому Бог, Давид и обращается к Соломону и говорит, что Бог испытывает сердца и знает помышления сердца. Если в сердце твоем будет желание любить Господа, если в твоем сердце будет желание знать Бога, служить Ему, то ты сможешь это делать. Друзья, если мысли наши расходятся с нашим желанием, то беда будет. Будет беда. Наши мысли, они не просто дают направление нашей жизни. Друзья, наши мысли, они формируют наши отношения с Господом. Послание Римлянам, 8 глава. Я прочитаю с 5 стиха. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Друзья, мысли, я уже обратил внимание, что никто из людей не знает. Мысли знает только Господь. И вот Господь говорит, что человек, который помышляет о плотском, он враждует с Богом. То есть у него складываются взаимоотношения с Богом. Или он в мире с Богом, или он враждует с Богом. Друзья, оказывается, можно служить Богу, можно что-то делать для Бога, трудиться для Бога, а в мыслях враждовать с Богом. Друзья, и Господь это видит, Господь это знает. Поэтому так бы хотелось, чтобы мы вот как-то вот обратили внимание на свои мысли. Вот какие у нас мысли? Я слышал пример в воскресенье, в Саках у нас был брат Павел Ситковский. Он рассказывал за одного молодого юношу, который принимал крещение, а проскочила мысль. Ты все равно споткнешься и упадешь. И он принял крещение, он был членом церкви, он трудился в церкви. А эта мысль его настойчиво сверлила. Ты все равно упадешь. И когда в его жизни были падения, какие-то спотыкания, он говорил, вот этот тот день. А потом он вставал, карабкался и шел за Господом дальше. А потом наступил момент, когда он упал и отошел от Господа. Друзья, и он так вот рассказывал об этом, и стояла, говорит, мама рядом. И мама говорит, сынок, почему ты сразу об этом не сказал? Почему ты на протяжении этих лет мучился, страдал? Почему ты не сказал, не покаялся, не исповедовался за эту мысль? А мысль-то его преследовала, преследовала. И сейчас он вне церкви. Друзья, оказывается, наши мысли, они формируют наши отношения с Богом. Или я во вражде с Богом, потому что помышляю только о плотском. Или мысли мои, как угодить Господу, мысли мои о духовном. Друзья, есть еще один прекрасный стих такой. Книга Второзакония. 15.9. Я прочитаю весь стих. «Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Приближается седьмой год, год прощения. И чтоб от того глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему. И ты не отказал ему, ибо он воззапеет на тебя, и будет на тебе грех». Братья и сестры, мысль в сердце попала человеку. Написано, что беззаконная мысль попала в сердце человеку. Дальше что будет? Он скажет слово, он просто откажет брату. Ну, будет седьмой год, год прощения. Ну, зачем мне занимать деньги, если он мне не отдаст эти деньги? Пусть они лучше у меня будут. Я ему лучше через год займу эти деньги. И потом за 7 лет он мне отдаст их. Друзья, написано, мысль посетила тебя, и будет тебе грех. То есть мысли, бывает, ведут ко греху. Друзья, вот наши отношения, еще не с Богом, бывают во вражде. Еще человек не сделал грех. Нет. Он еще даже слова не сказал. Но мысль в его сердце уже проскочила какая-то. Берегись, чтоб не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Друзья, оказывается, о мыслях мы должны переживать. Мы должны беспокоиться о наших мыслях, чтобы мысли не вошли в наше сердце. Один человек сказал так, что мысли – это как птицы. Они могут летать над нашей головой, а свить гнездо на нашей голове мы можем не дать им. А можем и дать. Друзья, берегись, чтобы не вошла беззаконная мысль в сердце твое. Ну, о чем же тогда нам надо мыслить? Друзья, Библия нам тоже говорит, направление дает, в каком направлении или в каком русле мы должны содержать свои мысли. О чем мыслить? Псалом 40, 2 стих. «Блажен человек, который помышляет о бедном». То есть это тоже мысль у человека. Может, он еще ничего не сделал для него, может, еще ничего не помог ему ни в чем, но у него уже мысли о бедном человеке. Как помочь человеку этому? Блажен человек, который помышляет о бедном. Плач Иеремии, 1 глава, 9 стих, написано, что не помышлял о будущности своей. Не помышлял о будущности своей. Друзья, о своей будущности надо беспокоиться. О своей будущности надо переживать. О своей будущности надо мыслить сейчас. О старости мало кто думает в молодом возрасте. Ну, придет старость, тогда и будем думать. Друзья, а благословенная старость, она заключается сейчас в юности. Как ты провел свою юность? Благословения твои, они будут потом. Исав, помните, пришел к отцу и молился со слезами, но не мог переменить мысли отца. Он хотел как-то изменить мысли отца, но то, что он посеял в юности, уже изменить было невозможно. Поэтому, друзья, сегодня я хотел бы говорить об этой тайне, которая в каждом из нас есть, это мысли, чтобы мы бодрствовали и помнили, что Бог знает наши мысли. И от того, какие у нас мысли, такие отношения у нас будут с Господом. Филиппийцам 4 глава, 8 стих. «Братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». То есть Библия нам говорит направление мыслей, куда нам надо идти, куда стремиться, о чем наши мысли должны быть. Колоссянам 3 глава. «О горнем помышляйте, а не о земном». Друзья, Бог не ограничил наши мысли, чтобы мы только ни о чем не думали, а Бог, наоборот, говорит нам, о чем думать, о чем размышлять. И пусть Господь поможет нам, чтобы в своей жизни мы бодрствовали над своими мыслями, чтобы прежде всего мы помнили, что Господь знает все наши мысли. Люди не знают, люди слова наши слышат, действия, поступки наши знают. А Бог знает намного глубже, Бог знает наши мысли. И через наши мысли мы можем враждовать с Богом, а можем, наоборот, благоухание нести. Друзья, когда у нас будут очень плохие мысли, и мы не будем знать, как их с ними бороться, или не будет силы бороться, послание евреям написано «Помыслите о претерпевшем за вас». 12.3. Друзья, вот туда направить свой взор. Когда мысли уже будут одолевать, и нету силы бороться с ними. Друзья, я скажу, есть выход из этого положения. Читай Слово Божие. А самое лучшее, повторяй Слово Божие наизусть. И эти мысли уйдут от тебя. Спой псалом. Не просто псалом спой, а сердцем спой псалом. И плохие мысли уйдут от тебя. И не давай места этим мыслям, а бодрствуй. Пусть Господь поможет нам, чтобы мы в своих мыслях всегда славили Бога, и чтобы наши мысли были благоуханием для Него. Аминь. Псалом.